столько дали, повидали, что не смели гадать. Вы, друзья, смогли б едва ли столько сразу повидать. Нас вперед манило лето, море пенилось вдали. Мы за час прошли полсвета. Трудно вам поверить в это. Только все-таки прошли. Вслед за Гошкой мы упрямо шли без устали вперед. Позвала обедать мама, и прервался наш поход. Нам пора готовить ложки, детвора, к столу пора. Так сказал сурово Гошка, и поход закончил Гошка у соседнего двора. Здравствуйте, ребята! Это говорит ваш старый знакомый, ленинградский писатель Виктор Галявкин. Я все продолжаю писать веселые рассказы. Написал я их уже 99. В основном в этих рассказах говорится о том, что хорошо и что плохо, как надо делать и как не надо делать, что надо делать и чего не надо делать. Я всегда стараюсь, чтобы они были поучительные, но в то же время не скучные. Писать довольно трудное занятие, потому что все время надо придумывать что-то совершенно новое, не повторять то, что до тебя уже сделано другими. В этом заключается в основном вся трудность. Ведь во многих других специальностях изобретать все время что-то новое совсем не обязательно. Конечно, гораздо было бы проще поступить так, как один мальчик, который прислал журнал «Костер» чужое стихотворение. Он его просто переписал, положил в конверт и отправил в редакцию, подписавшись своим именем. Да толку что? Ведь вся радость в том, когда сам написал. Все равно узнают. Я приведу один пример, который показывает, как трудно бывает написать очередной даже маленький рассказик. Когда мне было написано 99 рассказов, я изо всех сил старался написать еще один рассказ, чтобы было 100. Такая приятная круглая цифра. Желание у меня было огромное, я хотел назвать книжку 100 рассказов. Название это я придумал почти сразу. Но 100 рассказ у меня никак не получался. Выходила какая-то чепуха. Наверное, я очень спешил, торопился, не знаю даже, в чем дело. Я надоел всем знакомым, взрослым и детям, просил, чтобы они рассказали мне какую-нибудь историю, но они как назло не могли ничего припомнить, а некоторые, завидев меня издали, спешили скрыться, ведь я приставал к ним по нескольку раз, очень упорно. Один мой сосед перестал даже со мной здороваться, тем самым окончательно оградив себя от меня. Особенно я приставал к своему сыну, когда он приходил из школы. «Ну как?» — встречал я его с великой радостью. «Принес что-нибудь новенькое?» Но он рассказывал мне совсем не то, что было нужно. И, наконец, он стал задерживаться после уроков, в надежде, что я куда-нибудь уйду, а потом забуду. По этому случаю он стал раньше спать ложиться. До сих пор я не написал этого 100-го рассказа, хотя за это время написал роман и повесть. Вот как бывает. И теперь я рад, что ребята присылают в радио няню забавные, интересные случаи, которые с ними происходят на уроках. И кто знает, может быть, благодаря вашей помощи я доведу количество рассказов до 200 и с радостью переменю название книжки 200 рассказов. Буду вам премного благодарен. И все мои родные, знакомые и соседи вздохнут спокойно, а самый недовольный мой сосед начнет со мной здороваться. Радио «Няня» желает писателю Виктору Галявкину написать все 200 веселых рассказов. А пока мы почитаем те смешные истории, которые прислали нам сами ребята. На контрольной по ботанике один ученик написал, что зародыш семени состоит из корешка, стебелька и почвы в горшочке. Это прислала нам Ира Галактионова из города Балаково. А Федя Чернышов из села Мирзаомской области записал такой разговор. Учитель, почему человек потеет? Потому что он испаряется. Нина Иванова из Люберец прислала такую смешную историю. Не знаю, поверишь ли мне, радионяня, но это правда. Во втором классе учительница просила нас назвать диких животных. Один мальчик сказал «медведь», девочка «волк», а Витя встал и сказал «баба-яга». Ha ha ha! А откуда этот смех? Этот смех из Горького. Его прислала нам Валя Соловьева. Она пишет, что на вопрос учителя, для чего человеку скелет, ученик ответил, чтоб человек не мялся. И еще много смешных историй прислали нам ребята. Гена Волков из города Энгельса, Галя Ягодкина из Ленинграда, Света Чудинова из Свердловска, Сережа Лебедев из села Ильино, Игорь Смирнов из города Выкса, Оля Беспалова из Москвы. Однажды на уроке учительница спросила, какие народности живут на севере? Ученик поднялся и сказал, эскимо. Двойку ему не поставили, но смеялись долго. Да-да, вот так. Одну девочку спросили, как можно получить водород. Она ответила, чтобы получить водород, нужно нагреть сероводород. Сера испарится, а водород останется. Учительница засмеялась и сказала, садись, если поставить тебе 5, потом подогреть, то 3 испарится, а 2 останется. В первом классе учительница попросила придумать слово на букву «э». Ученик Андрюша встал и сказал «эндюк». Ученика спросили, что такое флюгер. Он ответил, прибор, с помощью которого ветер узнает, куда ему дуть. Почему тутовый шелкопряд называется тутовым? Потому что он живет тут. Что вы можете сказать о Лос-Анджелесе? Это такой джаз. Проведите дяденька. Сегодня нас провел в студию грамзаписи дяденька Михаил Плецковский. Его в студию грамзаписи пускают без пропуска, потому что он не просто дяденька, а еще и поэт. Мой дед большого роста, а я ему подстать могу легко и просто. Рукой луну достать, ведь я обыкновенный, нормальный великан. Мне море по колено, по плечи океан. Идет запись новой музыкальной сказки, которую мы сочинили для ребят вместе с писателем Феликсом Шапиро. Называться пластинка будет так: «Тайна царя Гороха» или «Сказка о том, как Иванушка грамотным стал». Подумаешь, скажут иные бедовые ученики, разве трудно грамотным стать? Пошел в школу и научился. У нас даже первоклашки, мол, читать и писать умеют. Ну что ж, правильно. Но это ведь сейчас. А то, о чем рассказывается в нашей сказке, происходило давным-давно. Тогда еще никаких школ и в помине не было. И на долю Иванушки выпало много приключений, прежде чем он стал грамотным. И как это бывает в любых сказках, кто-то ему помогал, а кто-то, конечно, мешал. Тайну царя Гороха я раскрывать не стану, а то потом неинтересно будет пластинку слушать. В сказке много различных персонажей. И скоморох Балалай, и отставной солдат Харитон Харитоныч, и кузнец, и пекарь. Мы с композитором Владимиром Чернышовым постарались, чтобы никто из них не обижался, чтобы у каждого из них была своя песенка. Вот песенка великана. Он огромный, страшный и к тому же людоед. Великана в сказке играет Анатолий Папанов. Могу для интереса, чтоб косточки размять, скалу любого веса, как перышко поднять. Ведь я обыкновенный, нормальный великан. Мне море по колено, по плечи океан. Со мной опасны шутки, врагов прошу учесть, для них в моем желудке всегда местечко есть. Ведь я обыкновенный, нормальный великан. Мне море по колено, по плечи океан. Балалай учит Иванушка танцевать, и кажется, это у него неплохо получается. Если кто-нибудь из вас, ребята, тоже не умеет танцевать, то, пожалуйста, запоминайте советы Балалая, и вам они обязательно пригодятся. Балалай, постой, постой, ведь танцор я никакой. Сроду я не танцевал и танцором не бывал. Это вовсе не беда, я готов помочь всегда. Заявляю напрямик, плясуном ты станешь вмиг. С каблука да на носок, туки-туки, токи-ток. А с носка да на каблук, токи-токи, туки-тук. За чудо, вот террас, ноги сами рвутся в пляс. Хочет каждая нога убежать из сапога. Ногу правую свою я никак не усмирю. С левой собственной ногой нету правой, да никакой. Балалайчики моей, жить на свете веселей. Я играю от души ты пляши. А ну-ка громче, балалай, ты по струнам ударяй. Танцевать я не устал, я и впрямь танцором стал. Эх, Ванюша, ну давай, ух, молодец. О! Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, вы можете запомнить стихотворение или песню с одного раза? Нет, с одного раза, пожалуй, не смогу. А почему вы меня об этом спрашиваете? А потому что ребята, наши слушатели, тоже не все могут запомнить. Они даже поэтому просят повторить некоторые места из наших передач. Вот, почитайте, что они пишут. Ну-ка, ну-ка. Дорогая радионяня, мне очень нравятся твои песенки. Одну из них... А волосы растут, я даже выучила наизусть, а другие не запомнила. Повтори, пожалуйста, хоть одну свою песню. Это письмо от Оли Антоненко из Новосибирской области. А вот еще письмо. Я лежала и смеялась над вашей песней про то, как ехал Ваня на коне. Я так смеялась, что не запомнила ни одного слова. Радио няня, повтори, пожалуйста, для меня эту песню. И много таких писем? Очень. Да... Надо что-то делать. Конечно, конечно, надо. Придется повторять. Ведь радионяни существует для ребят, а раз они просят, мы им отказать не можем. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Мы прочтем стихотворение и запомним все тотчас. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. Ну о чем тут говорить, стал бы я себя хвалить. Мне историю про Ваню очень просто повторить. Ехал Ваня на ремне, вел старушку на коне, а собачка в это время мыла фикус на окне. Ну какой же ты чудак, только хвастаться мастак. Лучше ты меня послушай, было все совсем не так. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на окне. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Ну-ка сами повторите, что получится у вас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы знаете, дорогие ведущие, о чем я думал, пока вы тут пели? Нет. Нет, Николай Владимирович. Я думал о том, что радионяня должна и впредь повторять песенки и веселые уроки, которые особенно понравились ребятам. Ну и правильно, потому что таких просьб от ребят у нас накопилось уже очень много. Я даже готов дать ребятам любое обещание, что радионяня будет выполнять все их просьбы. Любое обещание, даже письменное? Нет, ну почему письменное? Письменное обещание ни к чему, а песенное, пожалуйста. Его вместе с нами дают композитор Борис Савельев и поэт Михаил Либин. Уж так устроено на свете, все любят письма получать. Но кое-кто на письма эти не очень любит отвечать. А радионяня друзьям отвечает, что писем немало она получает, что рада вниманию, жива и здорова, и все пожелания исполнить готова, что повторенье мать ученья известно вам и без меня. А я скажу, что повторение и развлечению родня. А радио няня всегда повторяет, от писем никто ничего не теряет. Возьмите бумагу, черкните хоть слово, и все, что хотите, услышите снова. А радионяня всегда повторяет, от писем никто ничего не теряет. Возьмите бумагу, черкните хоть слово, и все, что хотите, услышите снова. И все, что хотите, услышите снова. Николай Владимирович, мы думаем, пора начинать веселый урок. И заняться на этом уроке повторением пройденного. Все зависит от ребят, друзья мои. Они нас об этом просили? Еще как! Нина Ушакова и Таня Капитанова со станции Елюзань для этого специальные стихи сочинили. Мы радио няне хотим написать, чтоб лучше задачи могли мы решать. Хотели бы мы, чтобы вы без сомнения повторили нам песенку про умножение. Чудесно. Согласен. Настраиваемся на веселый урок. Ведущие готовы? Готовы. Музыканты готовы? Готовы. Прошу. Начинаем веселый урок. Есть такое правило. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От перемены мест слагаемых что-то там такое не меняется. Слова скучные. Просто заснуть можно. Ну а как же быть? А надо, чтобы правило звучало как стихи, как песня. Ну, хотя бы так. Позвольте, но под эту музыку скорее танцевать хочется, а не правила учить. И танцевать хорошо, и учить правила легко и удобно. 20 прибавить 30 будет ровно 50. 30 прибавить 20 будет тот же результат. Ах, что? Что же получается? Ах, что? Что же получается? От перемены неслагаемых сумма не меняется. От перемены неслагаемых сумма не меняется. А вы знаете, это мне начинает даже нравиться. Как-то лучше запоминается правило. Вот так пятерки и получаем. От перемены неслагаемых сумма не меняется. К 20 прибавить 30 будет ровно 50. К 30 прибавить 20 будет тот же результат. Ах, что? Что же получается, ах? Что? Что же получается от